Когда Годдард на следующее утро в начале девятого появился в столовой, там никого не было. Обе дамы, сообщил Стюарт, попросили принести им кофе в каюты, а капитан уже позавтракал. «Никого из них упрекнуть в этом не могу», — отозвался Гарри. «Кстати, Стюарт, как вас зовут?» «Карл Бергер». «Так вот, Карл, я думаю, мне хватит чашки кофе и чашки компота». В столовой команда уже в основном устранила повреждения. Остатки зеркала были убраны, повешена новая лампа. Дырочку в перегородке позади зеркала расширили и забили пробкой приблизительно того же цвета, что и переборка. Закурив сигарету, Годдард внезапно подумал. Очень странно, что у Красицки было с собой оружие. Для этого ему нужно было иметь чемодан с тройным дном, чтобы пронести его через таможню. Правда, когда у человека не все дома, он может попытаться протащить целый арсенал. Потом Гарри глянул на стул, на котором сидел Эгертон. Странно, ни одна из пуль даже не царапнула дерево. Может быть, они прошли через обивку? Он осмотрел стул с обратной стороны, но и там не нашел никаких следов. «Все еще исследуете обстоятельства убийства, Шерлок Холмс», — раздался голос позади него. Годдард обернулся. Линд с улыбкой смотрел на него, стоя в дверях и почти закрывая собой весь проем. Потом подошел ближе и сел с ним рядом. «Просто у меня появились кое-какие мысли», — ответил Гарри. «Какого калибра было оружие?» 9-го, чешский автоматический револьвер. Но калибр сам по себе не очень-то и важен. Самое главное, куда попадет пуля. Вы уже позавтракали?» Годдард кивнул. «Я исследовал оба ранения. Одна пуля пробила ребро, другая — позвоночник. Выходных отверстий от них не нашел. Этим и объясняется сильное кровотечение из входных отверстий». «Все понятно», — кивнул Гарри, хотя в какой-то степени оставался неудовлетворенным. Правда, и сам не знал, чем именно вызвано это чувство. Как бы то ни было, Алинт должен знать больше него. «От Консуэлы Сантос пришел ответ?» — спросил он. «Да», — Линд закурил сигарету. «Сегодня рано утром. У Эгертона нет ни одного родственника, кроме двоюродного брата, с которым он потерял связь уже несколько лет назад. Она считает, что он живет в Австралии, но точно не знает где. Может, вообще уже умер?» «Значит, погребение состоится прямо в открытом море?» Линд кивнул. «Больше мы ничего не можем сделать, а его багаж сдадим британскому консулу в Маниле. Погребение назначено на 4. Вы присутствовали хотя бы на одном?» «Нет», — ответил Годдард. «Ничего особенного это зрелище не представляет. В сардонических голубых глазах можно было заметить довольный огонек. Можете появиться в любой одежде. Поскольку вы располагаете обширным гардеробом, я бы надел на вашем месте черный фрак с цилиндром и галстуком-бабочкой». «Да, но надо пойти проведать Красицки. Может быть, сейчас мне удастся добиться от него чего-нибудь. Хотите пойти со мной?» «Пойдемте. А что вы, собственно, знаете о нем? Зачем он поплыл в Манилу?» «Когда я его лечил, мне часто доводилось с ним разговаривать. Но не знаю, остались ли у него родственники после войны. Сам он служил в польской армии и попал в 1939 году в плен. Красицкий, как вы сами понимаете, еврей, так что ему пришлось испить всю чашу до дна. Где-то в этот период его к тому же кастрировали. Временами я заставал его в слезах, руками он держался за это место. Ужасно. После войны он, как и многие другие военнопленные, скитался по разным странам, и, наконец, осел в Бразилии. Там принял бразильское гражданство. По профессии Красицкий ботаник и перед войной был ассистентом у профессора в Краковском университете. Он специалист по древесине тропических растений и поэтому работал в экспертной конторе по продаже леса. С этой целью ездил в Перу. Видимо, на Минданао и Лусон отправился с теми же функциями. Говорил, что любит джунгли, а людей боится. «Ничего удивительного в этом нет», — заметил Годдард. Они спустились на нижнюю палубу. Утро выдалось очень жаркое, но вдалеке со стороны бакборта виднелась темная стена грозовых туч, сквозь которую порой пробивались разряды молний. Темная пелена дождя висела словно покрывало. «Сегодня нам придется пережить еще и грозу», — заметил Линд. Из-за двери, на которой был навешен замок, не доносилось ни звука. Офицер отпер замок и вошел внутрь. Красицкий, уже не связанный, лежал на одной из нижних коек в помятых полотняных брюках. Глаза у него были открыты, но ничего не выражали. Линд заговорил с ним сперва по-английски, потом по-немецки, но ответа не получил. Лишь худая безволосая грудь ритмично поднималась при вдохе, и один раз Красицкий смахнул с лица рукой несуществующую муху. В прошлом преподаватель университета, теперь живой труп. Кажется, Эгертон назвал его развалиной, после чего был этой развалиной и убит. «Не хочет говорить», — сказал Годдард. Линд кивнул. «Будем надеяться, что это состояние у него пройдет. Но сделать сейчас ничего нельзя, надо только ждать». Филиппинец принес пластиковую миску с фруктами, несколько бутербродов на картонной тарелочке и воду. Скоросицки предусмотрительно сняли ремень и галстук, чтобы он не смог покончить с собой. Потом все вышли, и Линд запер дверь. «Странно, что Красицкий такой бледный», — заметил Годдард. «Ведь он так много находился на свежем воздухе». «Гелиофобия», — объяснил Линд. «Он не выносит солнечных лучей. Его кожа на солнце буквально вся сморщилась бы, поэтому он должен от него всегда защищаться. К тому же в джунглях практически нет солнечного света». На этот счет у Красицкий была довольно примитивная шутка. Говорил, что он не тянется к солнцу, а наоборот, убегает от него. «Хотите пройти со мной? Сможете посмотреть, как это делается?» «Вы имеете в виду Эгертона?» «Да, его как раз готовят для погребения». Они спустились еще ниже. Вдоль машинного отделения тянулся темный коридор, на противоположной стороне которого находились складские помещения, холодильник стюардов и холодильные установки. Одна из дверей была не закрыта. Линд сунул туда голову. «Ну, как у вас тут дела?» Потом вошел вместе с Годдардом. Это была стальная камера, свет в которую проникал только через потолок. На двух деревянных подставках лежала дверь, а на ней труп Эгертона. Его как раз зашивали в парусину. Боцману помогал молодой широкоплечий матрос со светлой бородкой. Гарри вспомнил, что кто-то называл его Отто. Оба подняли глаза, но ничего не сказали. Труп был уже почти весь зашит в парусину, оставалась только голова. Седые волосы мертвого теперь находились в полном порядке, и худое лицо в свете яркой электрической лампочки казалось мраморным. «К ногам прикрепляется груз», — объяснил Линд. Вошел капитан Стин. «На задней палубе у бакборта», — уточнил первый помощник. «Да, и мне было бы приятно, если бы все, кто захочет участвовать в этой процедуре, явились бы в гражданском платье, за исключением тех, кто находится в наряде, конечно». Линд кивнул. «Я доведу это до сведения людей. В команде у нас два британских подданных. Было бы неплохо, если бы они тоже отдали ему последний долг. А мистер Годдард, я думаю, согласится представлять собой пассажиров». «Конечно», — ответил тот. После этого боцман натянул парусину на лицо Эгертона, и оба мужчины начали делать последние стежки на полотне.